словом, все знают соседи. А меж тем Михаил Третьяков не из болтливых. Сидит он сейчас за закрытыми ставнями в своем доме, что в приходе церкви Николая Чудотворца в Галутвине на Бабьем городке, в шестом квартале Якиманской части. Сидит и, как всегда по вечерам, тщательно ведет деловую запись. Имеется в лавке холщового товара и ситцевого столько-то, сурового холста парусин столько-то, сурового полотна, еще цифра, скатертей и салфеток, снова цифра, пестреди красной и синего тику, цифры, цифры. В долгу на разных сам должен разным. Подвел черту, постучал на счетах костяшками и удовлетворенно подытожил. Итого остается личной суммы в лавке, товару и денег, и в долгу 115 218 рублей 61 копейка, в том числе и Женины 55 тысяч монетою. Из соседней комнаты донеслись мелодичные звуки фортепиано. Александра Даниловна музицировала. Михаил Захарович аккуратно закрыл книгу подсчетов, где на обложке стояло год 1832, и направился к жене. «Что такое грустно играешь, Сашенька?» «Полонез Огинского, друг мой». Голос жены, всегда сильный и уверенный, звучит ласково, но слегка высокомерно, самую малость. Вроде и не принято говорить так с мужем в купеческом быту, где жены искренне тихи, богомольны и во всем повинуются своей половине. Но Михаил Захарович не в обиде. Человек он добрый, Сашу свою любит и с первых дней привык уважать ее. Женщина она умная, характером твердая, и дом хорошо ведет, и дельный совет дать может. Играет Александра Даниловна, смотрит на нее Михаил Третьяков, и хорошие мысли согревают его душу. Все ему в ней нравится, и большой открытый лоб, и проницательные серые глаза, нос с горбинкой, волевой выдвинутый вперед подбородок. Не красавец, конечно, но вид имеет представительный, рост выше среднего. Он-то сам, пожалуй, поменьше и помельче смотрится. Впрочем, не это ведь главное. Купец он деловой, удачливый, положительный. Не случайно Данил Иванович Борисов, крупный коммерсант, отдал за него свою дочь. Поначалу, правда, тянул и попрекал, не для таких, как ты, растил ее, наряжал, на фортепианах играть выучил. Приданое эткое выделил. Вон сестры ее, все за людьми именитыми, на четверках катаются. Ты же и парой ездить не можешь, до первой гильдии еще не дорос. Высказался эдак, но, отдав должное деловой хватке Третьякова, противиться любви молодых не стал, дал согласие на брак. Саша вскидывает свои серые глаза на мужа и улыбается. Любит она его. А что строга и чуть своевольно, так это уж нрав такой. Да и возраст. Ей ведь 20 всего. Михаила на 11 годов постарше будет. Как же ему сердиться на нее? Что, голубушка, не пора ли ко сну собираться? И то правда, отвечает Саша. Захлопывается крышка фортепиано, гаснут свечи, стихает все. Только кошка безжалостно дерет когтями стену. «К непогоде это, Михайло», — говорит, засыпая, Александра Даниловна. «И хвост она вечером недаром нализывала, и горшки сегодня легко закипали через край». «К непогоде все», — соглашается муж. «Вот ведь вроде не в глухой деревне, в Москве. И музыку уважают, и в театры ездят, и грамоте обучены. Да и живут не по мрачным домостроевским законам ордынских купцов, но еще много, очень много в них от темного замоскворецкого быта. Замоскворечий мир особый, мир поверий, заговоров, заклинаний, кликушества, запоев, обжорства, рукоприкладства. Все здесь больше по старинке, каждая примета важна, и как каша в горшке всходит, и к чему ветер в трубе завывает, и какая ладонь чешется —